пустыне на берегу озера. Было это в далекие времена. Одноклассник мой стал к 40 годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня поохотиться. Сам-то он не охотился, у него такого интереса вообще не было. Он гонял вдоль трубы на машине или на вертолете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем. Должен признаться, что никогда более не доводилось мне промышлять в столь обширных угодьях, от Саратова до Хивы. Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охота в 300 километрах от места ее начала. Напарники мне попадались самые разнообразные. И местные жители, и строители-сибиряки, и генерал из заядлых московских стрелков. Генерал, кстати, вполне демократичный. Через час мы с ним на «ты» сделались. Осязательнее прочих запомнился мне компонент по фамилии Пучкин. И фамилия вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер занимательный. Да к тому же мы в приключения с ним попали. Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место. Пустыня не пустыня, а скорее степь. Вагончики стоят, за вагончиками тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, вновь останавливается, а, подождав несколько, бежит на прежнее место. Какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело догоняет его, однако через кусты плохо видно. Приятель зашел в вагончик и быстро договорился. На крыльцо вышел человек в черной спецовке. «Пучкин!» — крикнул он в направлении скачущего верблюда. «Оставь в покое животное. Никуда оно не денется. Иди сюда». Мальчишка вышел. «Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон», — указал в мою сторону, — «земляка. Понял? И чтобы 3 дня до выходного духу твоего здесь не было. Понял? На выходной понадобишься. Все. Здравствуйте», — сказал он мне на прощание и скрылся в вагончике. Пошли грузиться. Мальчишка по рассмотрению оказался мужичком лет 50, 55. Только что очень маленьким, зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал. Пучкин и Пучкин. Моторка стояла неподалеку, в коллекторе, по которому могуче неслись ядовитые стоки с полей. Мутный стержень привел нас, в конце концов, к заросшему тростником озеру. Мы то скреблись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрачные туннели. Небо сквозь высоченные заросли не было видно. Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очистилась до совершенной прозрачности. На 3 метрах глубины всякая водорослинка различалась. Тут и тростник поредел. Пучкин добавил оборотов в винту, и вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до этого момента лодка вспугнула лишь с 10 лысух да 1 длинноносую чомгу, товар, не заслуживающий внимания серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные стайки утей, и большие гусиные стаи. Кроме того, кружили в воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохотничий вздор. Внезапно выключив двигатель, Пучкин хрипло сказал: «Бесчинство водоплавающих». Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пучкин принялся заводить мотор снова, вероятно, разговор был исчерпан. Дергал он за стартер, и что-то у него не получалось, а я тем временем прикидывал, как бы да в каком месте устроиться перед вечерней зарей, а то ведь это только издалека их тьма, а встанешь неудачно, и либо вообще ни одной уточки не увидишь, либо так и будут они перед тобой по поднебесью свистать. Наконец поехали. В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать: «А дело к вечеру». Теперь движок не заводился куда дольше прежнего. Ну а потом он заглох сам по себе, и, поклацав инструментами, Пучкин сообщил: «Заправиться-то мы забыли». Вечерняя охота не удалась. В слишком уж неприглядном месте прервалось плавание на открытой воде. Ночь мы провели не на острове у костра, специально для которого везли сексауловые дровишки, а прямо в лодке, на стланях. В лодке вообще-то спать хорошо, вода покачивает, убаюкивает, однако больно уж холодно было, так что мы почти и не спали. И, едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. Я греб, Пучкин занимал пост штурмана. «Так держать», — направлял он. «Если будем держать вот так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не проскрестись, а в другие стороны твердых берегов и вовсе нет. Пески до болота. заболоченные пески, и жилья нет, пустыня. Грести было неудобно. Борта высокие, алюминиевые весла короткие и легки, кое-как цепляешь поверхность воды, суденышко туда-сюда рыскает. «Левее, правее, так держать!» — командует Пучкин. И тут же «левее, правее, опять левее!» А я уж давно и сам знаю. Я взял лысину сидящего на корме штурмана в створ с одиноким тростниковым колком и стараюсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает место короны, Пучкин и орет «так держать!» При этом голова его дергается от напряжения, корона спадает, тут еще и катерок наш уныривает куда-нибудь в сторону, и снова начинается «правее, левее, правее». Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вскоре от занятий отказались. Очень уж много времени уходило на судоводительские маневры к подбитой дичи. То в сторону, то вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно было. Взошло солнце. «Вон, видишь, плато?» — воскликнул Пучкин. Я обернулся. Впереди, за тростниковыми островами, казавшимися отсюда сплошной стеной, виднелась тянущаяся вдоль горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке, очерченным верхом. Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по солнцу. Несколько раз попадались рыбацкие сети. «Во!» — приободрялся Пучкин. «Уже близко!» Но час проходил за часом, а тверди не было. Озеро стало мелеть. Наконец лодка и вовсе увязла. Я вылез и поволок ее за собой. Пучкина пассажирская роль заметно смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не мог. Мне самому едва не захлестывало за отвороты бродней. Дно делалось все более илистым, и тут Пучкин не выдержал, скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь чуть ли не с головою. Потащили вдвоем. «Ил из-за того, что ветром пыль с плато надувает», — изрек Пучкин. Он был прав. Теперь уже оставалось немного. Сначала мы увидели знак, тур, сложенный из плетника на вершине утеса. «Держать туда», — указал штурман. Потом разглядели и постройки. «Я же говорил», — обрадовался он, — «люди!» Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по грязи, потом по белому, словно снег, соляному налету, и у подножья плато нам открылась езженная дорога. «Спасены!» — заявил Пучкин, и мы попадали в иссеченную протекторами дорожную пыль. Поселок, расположившийся на склоне, был мертв. Переходя от строения к строению, мы обнаруживали всюду следы разрушения и тлена. Осколки стекла, ржавые кровати с матрацами, рассыпавшимися в прах от одного прикосновения, ветхую выгоревшую одежонку. Стемнело. «Переночевать негде», — вздохнул Пучкин. Переночевать, хотя бы прилечь, действительно было негде. Мы прошли поселок насквозь до того места, где с плато спускалась к нему дорога. Фонарики наши высветили колеи, поросшие жухлой травою, закрытый шлагбаум, и рядом со шлагбаумом столбушок с жестяным щитом. Обойдя столбушок, Пучкин посветил на щит и вслух прочитал «Лепра». «Слышь», — спросил он меня, — «а это что такое?» Я начал было объяснять, но Пучкин перебил. «А, знаю, это больной поселок. Он брошен. Где-то рядом должен быть здоровый поселок. А там кто-то живет. Не то рыбаки, не то пастухи. Не помню, но кто-то есть, мне рассказывали». Пройдя вдоль берега, нашли мы и здоровый поселок. Тоже, впрочем, разрушенный. Но одно саманное строенице сохраняло вполне жилой вид и оказалось населенным. Только торкнулись, только отворилась нам дверь, как начались приготовления к праздничному ужину. Мы, кажется, и познакомиться с хозяином не успели, а он уж спросил: «Барашка, индюшка?» «Верблюд», — отвечал Пучкин, располагаясь на кошме. «Нет, верблюд», — повинился хозяин. «Тогда уйду», — пригрозил Пучкин, но смилостивился. «Так и быть, валяй индюка». «Зачем?» — спросил я его, когда хозяин ушел. «Мы же не голодны, не съедим. Да потом столько ждать, уснем ведь». «Уснем так уснем», — сказал Пучкин. «Если бы мы отказались, он бы до утра не отставал, все уговаривал бы». Сделав необходимое распоряжение, хозяин вернулся с чайником и пиалами. Началось. Мне уж доводилось попадать на дастархан, и я знал, что это не столько принятие пищи, сколько вожделенное времяпрепровождение уважающих себя восточных мужчин. «Рай — это вечный дастархан», — объяснял как-то прежний напарник мой, профессор тутшнего университета. Керосиновая лампа, стоявшая на полу, едва светила. Друг друга-то мы, конечно, видели, но разглядеть лицо хозяйки, возникавшее время от времени из кромешной тьмы, долго не удавалось. Выяснилось, что хозяина зовут Лёшка. «Лёшка?» — переспросил я. «Нет». И отрицательно покачал головой. «Лёшка». Было у него и другое имя, настоящее, но очень уж труднопроизносимое даже по восточным понятиям. Родители явно перестарались. В одно имя собрали все свои мечтания и надежды. Натуральнейший манифест. Нынешнее же имя было, по сути, прозвищем. В молодости браконьеры с приятелем, они додумались окликать друг дружку не по имени, а чтобы запутать инспектора секретными словами. Приятель законспирировался кличкой Вилка, а хозяин наш обозначился, соответственно, Ложкою. Да так на всю жизнь Ложкою и остался. «Мой жена зовут Анна Ивановна», — гордо сказал хозяин. — Он русский. Мы, понятное дело, как да что. Тут наступил черед водки. Следом вроде бы пошел арбуз, или сначала индюшка, а потом арбуз, или все вместе. Ну да неважно. Важно то, что мы разговорились с доверительностью наипервейших друзей. И Ложка поведал нам, что и Анна Ивановна, и он сам — дети прокаженных, родившиеся без признаков неисцелимой болезни. Когда здешний лепрозорий закрыли, а закрыли его из-за того, что озеро засолилось и пресной воды не стало, родители перевели в другой, там они и поумирали. Ложка с Анной Ивановной, попытав счастье на строительстве трубопровода и прокладке каналов, не приросли ни к какому месту и возвратились назад. Малая артелька долавливала здесь остатки рыбы, которой суждено было сгинуть в отраве, приносимой с полей. Супруги содержали и обихаживали базу этой артельки — строеница, лодочки, сети, погреб, ледник. Раз в неделю приезжала машина, снабжала продовольствием, водой и забирала рыбу. На зиму они перебирались к дочери, она жила с мужем в поселке Газовиков. Явились сазаны, жареные в хлопковом масле. После сазанов Пучкин заснул. Приносит суп в огромнейших пиалах, а он спит. Мы с Ложкой продолжаем возлежать, бодрствуя, хотя сознание мое уже угасает, а на пищу я даже и смотреть не могу. Помню еще фотоальбом. Юный Ложка стоит возле механизма дизельной электростанции. Моторист работал. Ложка в солдатской гимнастерке. Москва служил, метро Краснопресненское, потом туда, где солнышко садится. Дальше шли цветные пейзажи, вырезанные из журналов. Новгородская область, родина Анны Ивановны предки. Фотография Богородичной иконы. Анна Ивановна мама. Я поинтересовался, кто же у нее на руках. Анна Ивановна брат, спокойно отвечал Ложка. Старший брат. Он был очень хороший и умер давно-давно. Там в комнате есть еще такие картинки. И мама, и брат. Тут я и уснул. Среди ночи проснулся. Свет не горел. Пучкин тихо рассказывал. Трезвый-то он у меня ничего, а как выпьет. — А он ростом-то невысок? — спросила откуда-то Анна Ивановна. — Очень невысок, — признал Пучкин. — Тогда, конечно, — и Анна Ивановна вздохнула. — Мелкие мужички, они завсегда гоношливые. — Да, — неуверенно согласился Пучкин, — но так-то он ничего, вот как выпьет. Да, в общем-то, тоже ничего, только что выражается питиевато. — Как? — не разобрала Анна Ивановна. — Ну, питиевато, — повторил Пучкин, — в том смысле, что не всякий его выпившего-то поймет. Например, бутылку ставит на стол и говорит «момент и постамент», а разольет по стаканам, уберет пустую под стол и всегда скажет «момент и монумент». — Ну и что? — спросила хозяйка. А то, что не все это понять могут. Иной возьмет и подумает, что здесь какая-то каверза. В общем, Выпивали они, да разодрались. Да друга своего он ножом и зарезал. Потом, конечно, когда протрезвел уже, мол, как я мог такое совершить, плакал, винился, нет мне прощения, говорил. 8 лет дали. Ну, я не смог в поселке-то оставаться. Мы ж с отцом этого парня, зарезанного-то, вместе в депо работали. Он, правда, электрик, я слесарь. Подался на газопровод. С тех пор здесь и болтаюсь. В отпуск к нему езжу. Он в Коми Республике отбывает. Не слыхали про Коми Республику? Это на севере. Очень уж там комаров много. Ложка, не спишь? Нет, — отозвался Ложка. Он, оказывается, находился на Кашме рядом с нами, тоже полег, где ел. А как тебе с русской женой-то живется? Хорошо живется, — удивленно отвечал Ложка. Русская жена — хорошая жена, умная жена. Научил меня не жить так, как другие жили. Это в каком смысле? А у нас, знаешь, приписки был, взятки был, воровать был. Анна Ивановна не разрешил мне. Теперь, знаешь, всех жуликов суд. Вот директор совхоза здесь хороший человек был. Золотая звезда, депутат. Недавно повесился. Много миллионов было. Милиционеры целый день в саду банки выкапывал. Какие банки, не понял Пучкин. 3-литровый, с деньгами. А жена Анна Ивановна научила меня не делать так. Мы, конечно, бедно живем, зато честные. Понятно, задумчиво протянул Пучкин. И тут прямо под окном завыл волк. Пока в темноте искали ружья да выбирались из дома, волк ушел. Недалеко, правда, но уже не достать было. Мы сделали по удаляющемуся вою несколько выстрелов, с тем и вернулись. Много волк есть, много шакал, лисица, кот дикий, хищный птица орел, перечислял Ложка. «Они у тебя скотину-то не крадут?» — спросил Пучкин. «Какой скотина? Ну, барашков, индюшек, что там у тебя еще есть?» «Остался один барашка», — сказал хозяин. «Индюшка мы уже съели». «Так у тебя по штуке всего, что ли?» «Да, по одной штук для дорогой гости. Теперь попрошу машина еще индюшка привезти». За краткое время нашего отсутствия Анна Ивановна успела расстелить на полу матрацы с одеялами, а сама снова исчезла. Похоже, за занавесочкой был ход в маленькую комнатенку, вроде чуланчика. Там хозяйка и обитала. «Анна Ивановна», — изумился Пучкин, — «ну ты даешь. Настоящая восточная женщина. Шуруешь-шуруешь, а на глаза не показываешься. Эта Ложка тебя так приучил?» «Привыкла», — донеслось из-за занавески. «Да и правильно это. Зачем бабе в мужскую компанию лезть? Обязательно встренешь с разговором и обязательно не впопад, только рассердишь». «Здорово вы устроились», — позавидовал Пучкин. «Ему русская жена нравится, ей, понимаешь, восточный муж». На этом, кажется, все уснули. Утром приехали рыбаки. «А где же они живут?» — спросил я Ложку. «Земля, земля, кругом вода», — отвечал он. «На острове», — перевела Анна Ивановна. «Там будка есть, газовая плита, баллоны завезены. Отсюда уж больно далеко до глубоких мест, так что они живут на острове. А 2-3 раза в неделю по улову, смотря, привозят рыбу». Ложка долго беседовал с рыбаками. Их было двое, приветливые, улыбчивые. Они наговорили нам много слов, но кроме «салам алейкум» мы ничего не поняли. Горючего у рыбаков не оказалось. Они гоняли лодку шестом, на глубине веслами. Машина ожидалась лишь в понедельник. Это Ложка сказал нам еще вчера. Оставалось надеяться на случай, вдруг заедут какие-нибудь охотники. Однако Пучкину велено было сегодня попасть домой. Кроме того, с завтрашнего дня непременно начнется розыск. Сколько же напрасных тревог принесем мы и пучкинскому начальнику, и приятелю моему. «Пойдем пешком», — сказал я Пучкину. «Как-нибудь за день доберемся. Потом приедете на машине, заправите лодку и отгонишь ее назад». Он кивнул. И вдруг вершители наших судеб засуетились. Над озером появился самолет. «Пиши!» — закричал Ложка, указывая на дорогу. «Пиши, пиши, что случилось!» Мы оцепенели от недоумения. «Какой у тебя участок?» — спросила Пучкина Анна Ивановна. «124-й, а что?» Схватив стоящее у стены весло, она подбежала к дороге и принялась выводить в пыли сожженные буквы. «СООП!» Самолет кружил над озером и почти не приближался. «Может, это нас и разыскивают?» — предположил я. «Нет», — отвечал Ложка. «Зачем вас? Птица смотрит, утка разная, гусь. Кто-то охотиться будет. Обком, райком, исполком начальства». «Сообщите 124», — написала Анна Ивановна. Самолет пошел прямо на нас. Летел он низко, и мы видели склонившееся к стеклу лицо летчика. Развернувшись, Ан-2 сделал еще один заход со стороны озера. «Сообщите 124, лодка полом». Сделав успокаивающий жест рукой, пилот повернул машину вдоль берега и над тем местом, где сидела в грязи моторка, покачал крыльями. «Пешком не надо», — сказал нам Ложка. «Отдыхать надо, чай пить надо, дастархан надо». Подошла хозяйка, поставила на место весло. «Спасибо», — поблагодарили ее мы с Пучкиным. «Чего там?» — отмахнулась она. «Велика радость 50 километров по пыли топать». Пока хозяева принимали рыбу, мы сходили к моторке и нагрузили по рюкзаку. У нас все же утки были и кое-какие харчи, так что мы вполне могли сделать достойный вклад в очередное пиршество. На соляном Насте прочитали следы недавней охоты. Подкараулив в камышах возвращавшегося с водопоя сайгака, волк выскочил из укрытия и обежал сайгака кругом, чтобы не позволить ему прыгнуть в сторону. А то ведь раз прыгнет и уже не догнать. Задавил и, взвалив тушу на спину, уволок. Рядом со следом волка тянулись две полосы задних копытец козлика. В этот раз Анна Ивановна делила трапезу с мужской компанией. Мы пригласили. Ложка не возражал. И даже вполне по-российски опрокинула стопочку. Потом примчалась машина. Лодку заправили, и Пучкин, приняв в подарок мешок свежей рыбы, благополучно отбыл. Мне же велено было дожидаться другого транспорта. Приятель дела свои завершил, и следовало возвращаться в столицу. Ну, а пока я опять уснул. Произошло это точно после жареной утки, после шашлыка из змееголова, диковинной местной рыбины, обличием своим напоминающей налима, но, думается, перед ухой. Ложка осторожненько разбудил меня. «Эй, что случилось?» «Возьми, Анна Ивановна, Россия». «Как это?» «Он никогда не видел Новгородскую область, грустный из-за этого, хочет посмотреть». Анна Ивановна, нарядно одетая, стояла в дверях. «Потеплее бы надо», — посоветовал я. «В Новгородской-то поди уж снег». «Все взяла», — с покорностью отвечала хозяйка. У дверей лежали сумки, узлы. Ничего этого прежде здесь не было. Договорились, что в Москве я посажу Анну Ивановну на поезд, а дальше уж она поедет сама. Нужную станцию она знала, название деревни помнила. Неизвестно было, сохранилась ли сама деревня, а если и сохранилась, есть ли там кто-нибудь, хоть из самой отдаленной родни. Последние письма приходили давным-давно. А если никого нет? Неважно. Посмотрю и назад. Мне бы только увидеть, — смущенно сказала Анна Ивановна и спряталась за занавесочку. «Родной земля постоять», — вздохнул Ложка. «Надо». Вечером на УАЗике приехал приятель мой. Хозяин начал настаивать на барашке, но ценой невероятного труда удалось ограничить ужин зеленым чаем. Когда стали грузиться в машину, Анна Ивановна отозвала меня и тихо сказала: «Такое дело, что, боюсь, вдруг да останусь там, в России. Может, вам и оставаться-то не у кого? Все равно приеду, да в чистом поле так и останусь, либо в лесу. Она мне всю жизнь снится, земля эта, хоть и не видала ее никогда. Нет, нельзя. Нельзя Ложку-то обижать, он добрый. Мы ведь с самого детства рука об руку. И в Лепрозории, и на воле. Нельзя. Да и осталось-то всего ничего». И Анна Ивановна улыбнулась. «Теперь уж если начудишь, так на исправление времени не хватит. Простите меня, Христа ради». Выезжали мы поздней ночью. Когда взобрались на плато, приятель мой попросил шофера остановиться и выключить фары. Мы вылезли из УАЗика и подошли к краю обрыва. Жуткая, зачаровывающая картина открылась нам. Внизу, освещенная холодным светом луны, расстилалось бескрайнее озеро. Где-то под нами, в непроглядной ночной черноте, ютились Ложка и Анна Ивановна. «Не видать ничего», — пожалел я. «Как будто и нет их». «Наверное, спать легли», — предположил приятель. «Огонь!» — воскликнул шофер. Там, далеко внизу, вспыхнул огонек керосиновой лампы и, покачиваясь, поплыл. «Хозяева вышли проводить нас». «Ура!» — закричали мы в три глотки. «Ура! Чего же мы так обрадовались-то?» «Возьми ружье», — попросил приятель. «Устрой салют. Хоть волков распугаешь». «Сколько высадил я патронов?» «Не помню. Да и не считал. Заряжал да лепил в небо. И все смотрел на крестообразно плавающий огонек, которым осеняла нас благословляющая рука».